Глава 23. Я шла чуть впереди, а девчонки сзади, словно моя свита. На Стеффи было алое открытое платье, а на Элси — нежное бледно-розовое. В нем она была похожа на фею, вылезшую из цветка. С жадностью я рассматривала других участниц. Эссель, конечно, была великолепна. Черное ниспадающее платье, по подолу которого рассыпаны жемчужины, мерцающие при каждом шаге. Ее роскошные белокурые волосы спускались по спине каскадом аккуратных локонов. Я выискивала в толпе знакомые лица и отмечала, все участницы выглядят достойно, за исключением парочки совсем уж чудных персонажей. Например, девушка-художница, которую мне было жалко на прошлом испытании, сейчас перемудрила саму себя, надела скромное зеленое платье, а на голову нацепила огромную палитру. В руках она тащила кисть больше своего роста. Нет, безусловно, художница поражала воображение, не поспоришь, но на нее косились, в лучшем случае, подозрительно. Еще одна участница, имя которой я не запомнила, надела красивое дорогое платье из струящегося золотого материала, но вся, словно ветчина из лавки «Мясной дворик», перевязалась алой лентой. В нескольких местах красовались огромные банты. Один под коленями, один на талии, а другой на шее. Тот, который на шее, постоянно лез ей в рот, и девушка совсем неизящно от него отплевывалась. Ее вид не вызывал ничего, кроме недоумения. С оригинальностью, как и в случае с художницей, все было хорошо, а вот со здравым смыслом как-то не очень. Пока народ собирался в актовом зале, конкурсантки успели изучить друг друга с ног до головы и продефилировать перед Джевисом. Некоторые — не один раз. Эссель прилипла к парню и не желала отходить, поэтому я намеренно даже приближаться не стала. Стояла и смотрела издалека. Он поймал мой взгляд и улыбнулся одними губами. Но сам тоже не подошел, хотя не думаю, что Эссель привязала его к себе за ногу. Стало немного обидно. Но тут в зале появились мэр Ревенбурга, ректор и еще какие-то официальные лица, и обида отступила. Ее заменила скука. Следующие полчаса мы слушали о многовековых традициях, о блестящем образовании, которое дает наша академия, и еще о чем-то, что мной воспринималось как одно большое бла-бла-бла, растянутое во времени. Это было то, за что я терпеть не могла такие мероприятия. Самое главное, приходилось стоять и изображать заинтересованность. Начнешь болтать с соседками по несчастью, тут же заметят и отчитают прилюдно. Такое не раз случалось. Наш ректор терпеть не мог, когда его не слушали. И ладно бы вещал что-то интересное. Так нет, год от года одно и то же. Даже построение фраз не менял. После выступления ректора и мэра слово дали и очередным гостям, а нам захотелось залезть на стенку. Примерно через час мучений началась торжественная часть — выступление лучших коллективов Академии, и стало можно выдохнуть. Концерт был коротким и довольно зрелищным, а потом все участники разбрелись по залу. По периметру стояли столы, там проходила традиционная зимняя ярмарка, та самая благотворительная часть мероприятия. Чтобы поддержать давнюю традицию Академии, я прогулялась между столами и даже прикупила пару безделушек, которые можно использовать как сувениры друзьям. Когда возвращалась от столов к девчонкам, заметила, что блистающая Донателла держит под руку Эссель и что-то мило щебечет ей на ухо. Едва завидев меня, она улыбнулась своей спутнице, будто извиняясь, и шагнула мне навстречу. Я мысленно сжалась, опасаясь услышать гадость. Но Донателла меня удивила. «Великолепно, Верена!» — похвалила она. «Сегодня ты сумела превзойти даже Эссель. Я признаю это, несмотря на то, что нежно люблю мою кузину». «Так вот откуда растут ноги у трепетного отношения?» — Донателла закончила. «Сегодня первый цветок твой». «А разве решает...» «Не Дживис?» — спросила я, все еще ожидая подвоха. «Ну, при условии, что сегодня он не сводит с тебя глаз!» Она кивнула в сторону парня в другом конце зала. Думаю, наше с ним мнение в этом вопросе совпадает. Просто не хочу, чтобы ты считала, будто я пристрастная. Чистая победа есть чистая победа. Донателла ушла, а я так и осталась стоять посередине зала, пытаясь понять, что вообще произошло. У Донателлы проснулась объективность? Меня повысили? Или это какая-то каверза? Я так и не смогла определиться. А пока размышляла, мои девчонки куда-то делись, и я осталась одна среди пестрой студенческой толпы. Впрочем, не скажу, чтобы сильно расстроилась. Тут были все знакомые, поэтому я медленно прогуливалась по залу, останавливаясь поболтать то с одними, то с другими. Ноги устали, а вечер был откровенно скучным. Тяжелый взгляд на спине я почувствовала, когда шла мимо балкона, с которого за нами следили преподаватели. Вскинула глаза и увидела Нокса, смотрящего на меня мрачно и пристально. Заметив, что я обратила на него внимание, он отступил в тень, а спустя секунду я увидела, как мужчина спускается по лестнице и направляется в мою сторону. Меня накрыла паника. Последнее, чего хотелось сейчас, это встретиться с ним лицом к лицу. Я не была готова. Не знаю, как это смотрелось со стороны, но я предпочла позорно сбежать. Он какое-то время следовал за мной, но я успешно ускользала и собиралась это делать до конца вечера, если будет нужно. Знала, в толпе Нокс не попытается меня остановить, по крайней мере, не станет делать это настойчиво. Сердце стучало в ушах, в голову настойчиво лезли образы. Темная кухня, плывущий по ней аромат кофе и горячие губы на моих губах. Наверное, эти образы будут преследовать меня вечно. Как же хотелось от них избавиться. И уж точно разговор с Ноксом этому не поспособствует. От преследования меня спасла первая свободная композиция. Едва она грянула, как меня поймал за талию Джевис. Он легко и непринужденно воткнул мне в волосы серебристую розу. Знак, что я успешно прошла испытание. Не ожидала такого, если честно. Думала, вылечу на втором или вот этом, третьем туре. Интересно, сколько их всего нас ждет? Об этом никто участницам отбора не говорил. «Ты сегодня просто невероятная», — сказал Джейвис, разглядывая меня с нескрываемым восторгом. «Ты всегда красива, но сегодня слов нет. Удивительный образ». «Всегда я обычная», — отшутилась, стараясь не покраснеть от комплиментов парня. «А сегодня, да, красивая, даже спорить не буду». Признаться, было очень приятно не только говорить это, но и чувствовать. Мне самой нравился образ, и я не считала нужным отрицать очевидное. Всегда старалась быть честной, хотя бы сама с собой. Мы медленно кружили по залу и болтали о пустяках. Несколько раз я поймала злобный взгляд Эссель, но мне было все равно, что она думает. Этот раунд остался за мной. Джейвис наклонялся прямо к моему уху, если хотел что-то сказать, и со стороны казалось, будто он нежно целует меня в щеку. Его губы и правда, едва ощутимыми крыльями бабочки, порхнули по виску, заставив меня вспыхнуть. «Давай сбежим куда-нибудь после бала», — предложил он. «Ну, пожалуйста». «Не знаю», — нерешительно сказала я, так как не ожидала подобного предложения. «Куда, например?» «Куда угодно, лишь бы подальше от толпы. Не знаю, как тебя, но меня напрягают подобные сборища». «Меня тоже», — с улыбкой призналась я. «Буду ждать на балконе через полчаса. У меня как раз закончатся все цветы». Он сверкнул озорной улыбкой и исчез, прежде чем я успела озвучить свое согласие. Видимо, не допускал отказа. Самонадеянный пижон. Правда, демонически привлекательный. Музыкальная композиция закончилась, и я отошла к стене, пытаясь отдышаться. От радостного возбуждения кружилась голова. Несмотря на ответ «не знаю», я уже решила обязательно пойти вечером на балкон. И будь что будет. Именно сегодня я хотела сбежать с Джевисом хоть на край света. Главное, чтобы к утру понедельника и отработки была на месте. И втайне надеялась, что он поможет выкинуть из головы поцелуи Нокса. А если зайти в мечтах дальше, то сотрёт воспоминания своими. Это было бы идеально. «Эссель ревнует», — с долей наслаждения сообщила мне Донателла. Я даже не заметила, как она ко мне подошла. «Вчера она летала на крыльях, так как Джейвис позвал ее кататься на озеро, а сегодня появилась ты и все ей испортила. Вот уж не ожидала такого от серой мышки. Зря мы тебя сразу списали со счетов. Ты сумела удивить всех». «Что?» — пробормотала я, чувствуя, словно сверху на голову мне вылили ведро воды, а точнее, помоев. Хрупкое счастье и радость предвкушения разлетелись на тысячи колючих осколков. «Ревнует, говорю», — повторила Донателла, с улыбкой разглядывая меня. «Знала, какую реакцию вызовут ее слова? Или случайно попала по больному месту?» «Ничего», — пробормотала я по возможности вежливо. «Думаю, Эссель справится со своими эмоциями». «Как и я со своими», — добавила уже про себя. Донателла не стала отрицать. «Конечно, она сильная и умная девочка, а еще очень хитрая и всегда добивается своего». Надо ли говорить, что под своим Донателла имела в виду Джейвиса? Я обмолвилась с девушкой еще парой слов, с трудом понимая, о чем говорю, и едва Донателла отошла в сторону, поспешила убраться отсюда как можно быстрее и дальше. Даже девчонок не стала дожидаться. Меня душили слезы, а я не могла себе позволить разрыдаться на людях. «Все же Джейвис — мерзавец», — размышляла я, пока стремительно неслась по коридору. «Позвал меня. А когда я отказалась, удовлетворился Эссель. Как удобно и просто. Можно бесконечно заменять одну девушку другой, и всегда останешься в выигрыше. Интересно, когда я сегодня не приду, он тоже к ней пойдет?» Впрочем, об этом я даже думать не хотела. Пусть делает все, что хочет. А я в эти игры больше не играю. Устала. Из-за отбора я попала в сотню нелепых ситуаций, одна из которых закончилась поцелуем с Ноксом. Если бы девчонки не записали меня, Эссель сделала бы работу без ошибок, и сейчас я готовилась бы к новогоднему балу. А единственной моей проблемой стал выбор, алый или розовый блеск подойдет для губ. В моей жизни не было бы Джейвиса, который то приглашает на свидание, то откровенно флиртует с другой. Не было бы Нокса, который, с одной стороны, бесил, а с другой — заставлял терять голову. Я жила бы спокойно. «И скучно», — добавил внутренний голос, но я от него с раздражением отмахнулась. В комнате я бросилась на подушку и разрыдалась в голос. До этого дремавший на подоконнике халява испуганно встрепенулся и перебрался ко мне в кровать. Он долго сидел рядом со мной, печально вздыхал и поглаживал меня по спине крылышком. От этого неожиданного жеста нежности, от неведомой твари из Нижнего мира, теплело на душе, и я рыдала еще громче. А демонёныш сидел и жалел меня до тех пор, пока я не уснула, накрашенная и в самом красивом в моей жизни платье.